почувствовала возможность вернуть свои земли. Столько раз битые австрийцы посмели заговорить со мной языком угроз. Если я не соглашусь на почетный мир, Франц разорвет наше соглашение и примкнет к коалиции моих врагов. Даже несмотря на мой брак с его дочерью. Как сказал тогда принц Шварценберг, политики благословляют браки, но они же устраивают потом и разводы. В Дрезден, где я стоял с армией, приехал князь Меттерних. По трусости, изворотливости и хитрости он превосходил Фуше и Талейрана вместе взятых. Еще вчера эта лиса угодливо ловила мои желания и пребывала в восторге от моего брака с австрийской самкой, но теперь обнаглевшая лисица решила держаться тигром. Мы разговаривали 9 часов. Он посмел начать с угроз, и я понял, австрийцы уже решили предать меня. Он сказал, что Европа устала от войн, и если я буду препятствовать миру... «Какому миру?» — прервал его я. «Справедливому миру, в границах начала ваших завоеваний, сир, это единственно возможный мир после ваших поражений в России. А после моих нынешних побед?» «Ваши победы временны, ваши силы на исходе, вы погубили стольких солдат. У Франции, как нам известно, воевать больше некому, а ваши союзники в Европе уже готовятся стать вашими врагами». «И мой тесть, как я понял, решил стать первым в числе предателей». «Его Величество прежде всего обязан думать о своем народе, Австрия — его семья. Я трижды оставлял на троне этого семьянина. В четвертый раз я не совершу эту ошибку. И, как вам известно, мне не надо указывать путь на Вену. Я его хорошо освоил». Он хотел возразить, но я не дал ему раскрыть рта. «Вы хотите войны, вы ее получите. Под Люценом я уничтожил пруссаков, под Баутценом русских, а с вами я увижусь в Вене. У меня есть все сведения о вашей армии. К вам засланы тучи шпионов. Я знаю про вас все!» И я бросил на стол ворох бумаг. Но он даже не потрудился на них взглянуть.